360. Декабрь 26. Со мной невозможного нет, но трудно быть вместе со мною всецело и нераздельно, ибо обычное сознание колеблется между несколькими полюсами притяжения, действующими на него. Утвердить мысль и направить ее к избранному фокусу может только воля. Фокус притяжения утверждается у воли, избравшей этот фокус для объединения с ним. И тогда можно говорить о невозможном. Невозможном по-человечески, но не для владыки, с которым сливается сознание. Я в вас всегда мощно творящий, но связан немощью вашей. Вот почему нужно объединение сознанию с полным забвением себя, которое слабо и бессильно и обычно. Я мощь огненная, могущая утвердиться и уявиться в вас при объединении сознаний. Все достижимо со мною. Невозможное и недостижимое надо, конечно, понимать в пределах закона, ибо ему подчиняется все. Невозможное по-земному возможно для знающего высшие законы. Указую со мною быть всегда. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием нарушения осознания неотъемлемой близости владыки. И если я с вами всегда, то и вам надлежит всегда быть со мною, во все дни, до скончания века.